Эмма. Господи боже. На полу блестят осколки стекла. Моя одежда разодрана, простынь сдернута с постели и забита в угол. По моему бедру размазана кровь. Откуда она? Я не знаю. В углу комнаты разбитая бутылка и растоптанная еда. Некоторые части моего тела болят, я даже думать об этом не хочу. Мы с ним смотрим друг на друга, словно двое уцелевших при землетрясении или взрыве, словно мы были без сознания и приходим в себя. Его взгляд скользит по моему лицу, в нем ужас. Он говорит: «Эмма, я...» Он замолкает. «Я потерял контроль», — тихо говорит он. «Все хорошо», — говорю я, — «все хорошо». Я снова и снова повторяю эти слова, как будто успокаиваю отбившуюся испуганную лошадь. Мы цепляемся друг за друга, измотанные, словно кровать. Это плоть, и мы нашли друг друга после кораблекрушения. «Ты не один», — добавляю я. Все это было вызвано совершеннейшей мелочью. С тех пор, как Эдвард перебрался ко мне, я старалась соблюдать порядок, но порой для этого мне приходилось рассовывать вещи по шкафам за считанные минуты до его прихода. Он открыл ящик и увидел там, не знаю, кучу грязных тарелок или еще чего. Я сказала ему, что это не важно, попыталась увести его в постель, чтобы он от них отвлекся, а потом бабах. Он разозлился. И я получила лучший секс в своей жизни. Я забираюсь в теплый уголок между его рукой и грудью и повторяю слова, которые не так давно кричала ему. «Да, папочка, да».